только от вас к государю и службы, что всего 80 человек в Ярославле. А если вы теперь к государю его казны не отпустите и в прибавку денег сбирать не станете, и ратных людей не прибавите, то вам от государя какой милости ждать? А при государе-царе Иване Васильевиче в походах и на берегу было с вас по 1000 человек. Вся русская земля с государем страдает. Да и окольные государства по нашей христианской вере поборают и государю помогают. И вам бы, господа, помня Бога, свои души и крестное целование, одноконечно о государеве и о земском ратном деле породить. Пермичи отвечали Скопину, что обрадовались Божией помощи, ему оказанной, но что требованием его удовлетворить вполне не могут, потому что сукнами, камками и тафтами у них никто не торгует, а собрали они 9 сороков соболей, да черную лисицу доброхотного приношения, что и высылают ему тотчас же. Послали собирать сох по 50 рублей, а сборных денег прислать не могут, потому что путь зимний еще не установился. Но соболей и лисицу они прислали и не по зимнему пути, отчего же не могли прислать сборных денег? Не так поступили соловецкие монахи. В 2 раза переслали они в Москву более 17 000 нынешних серебряных рублей и даже ложку серебряную. Не так поступил и Петр Семенович Строганов, как свидетельствует жалованная грамота, данная ему Шуйским. В ней царь говорит, что Строганов против воров стоял крепко, без всякого позывания, ратных многих людей на царскую службу против воров посылал, города от шатости укреплял, да у него же брались на царя в Москве и по другим городам в ссуду большие деньги для раздачи служилым людям на жалование. За такие его службы царь его пожаловал, велел писать во всех грамотах свичем. Он сам, дети его, племянники, люди и крестьяне везде освобождались от суда бояр, воевод, дьяков и всяких приказных людей. Судит их сам царь или кому прикажет. За бесчестие платится ему против московского лучшего человека вдвое 100 рублей. Питье ему всякое про себя держать безъявочно. Стояльщиков у него во дворах, на Москве и по иным городам русских, всяких людей и иноземцев не ставить. Летом у него во дворе избы и мыль не топить вольно. Сверх того, с него самого, с сыновей и племянников, с его людей и крестьян, проезжего мыта, головщины и мостовщины не брать. Плохо помогая деньгами царю московскому, пермичи обнаружили холодность и тогда, когда надобно было помочь от воров ближайшим к ним ветчанам. Напрасно ветчане, устюжане, вычегодцы и строгановы писали к ним не раз, чтоб они выставили своих ратных людей против воров, казаков, стрельцов и черемис, засевших в котельниче. Пермичи обещались и не прислали ратных людей. На неотступные просьбы ветчан они отвечали, что ратные люди у них собраны и готовы выступить в поход, но что их смущают разноречивые вести из Вятки. Пишут им, что изменники очистили Котельнич, убежали в Еренск, и воевода Вятский, князь Михаил Ухтомский, распустил всех сборных людей, поэтому и они, пермичи, своих ратных людей удержали у себя. А приезжий сын боярский, Василий Тырков, сказывал, что в Котельниче государевых изменников было всего 1400 человек, а у князя Ухтомского было ратных людей в сборе 12 000. С таким собранием, писали пермичи в Вятку, можно было бы над государевыми изменниками промыслить всякими мерами. А то нам кажется, что князь Михаил Ухтомский нарочно государевых изменников из Котельнича упустил, да и не послал за ними, а в Еренской Звятке ездят об одну ночь. Татары каринские и Василий Тырков с государевыми ратными людьми у князя Ухтомского на изменников просились, но князь Михаил их не пустил. И вы бы, господа, на такую князя Михаила дурость не смотрели, и ратным людям со всей Вятской земли велели быть в сборе тотчас, больше прежнего, чтоб государевы изменники на вас украдкою не пришли. Раздосадованные ветчане отвечали на эту грамоту в таких выражениях. «Вы к нам теперь писали самую глупостью, да не только что глупостью, пьянством. Видите над нами от врагов разорение великое. У вас ратные люди в сборе есть, а вы их к Вятке не присылаете, с дороги их воротили. Мы на вашу глупость не смотрим. Помним Бога, свои души и крестное целование. С изменниками не ссылаемся, над дворами промышляем и против врагов стоим, как нас милосердный Бог вразумит и сколько помощи подаст. А вы над собою, милость Божию и пречистой Богородицы, свое крестное целование и государево жалование забыли, рады христианскому кровопролитию и разорению. Вятскую землю ворам на разорение напрасно подаете. Ратных людей к нам не присылаете и с нами на воров не стоите. Так вы сами себе предатели и от своей вам глупости погибнуть. Прежде этого к вам были посланы два государева изменника. Велено вам казнить их смертью, а вы над ними ничего не сделали. Смотрите, как служат и примят государю устюжане и соль вычегодская. Прислали к нам для оберегания ратных многих людей и велели им быть на Вятке до тех пор, пока Еренск очистится. Так вы бы глупость свою покинули. Непременно прислали бы к нам для оберегания ратных многих людей тотчас, чтоб Вятской земле помочь и ворам не подать, да и самим бы вам от врагов в разорении не быть. Вы росказням Тыркова верите, а нашему письму не верите. Так вам бы самим пьяным всегда быть, как был пьян на Вятке Василий Тырков. Нам теперь трудно оправдать пермичей. Прямо видно желание их медлить, дождаться времени, не обременять себя пожертвованиями. Предлог, под которым они отказали ветчанам в помощи, был ничтожный.